Папа абсолютно прав, подхватывает. Мать, девочкам нельзя драться, Света, это ужасно, просто хулиганство какое-то. Так вот как ее зовут, Света, Светочка, Светлячок, Светлячком ее звал парень, как его там, ага, вспомнила, Юра. Он установил отцу на работе хитрую программу, облегчающую ведение двойной бухгалтерии. Родитель остался им очень доволен и попросил разобраться с домашними компьютерами. Так они и встретились. Увидев Светлану, Юрий завис, как словивший кучу вирусов компьютер. А когда отжил, то мигом сочинил немудреный план действий. Он зачастил в их дом, грузя ноутбук Светланы какими-то новыми и, по его уверениям, жизненно необходимыми программами. Родители начали с улыбками переглядываться, а отец в один прекрасный день выдал свое резюме. «Дело, конечно, твое, но ты, Света, обрати на Юру внимание. Он, человек во всех смыслах надежный, хорошо зарабатывает, уже сейчас готов обеспечивать семью. Рай в шалаше с милым длится месяц, от силы два, а потом хочется, чтобы с крыши на голову не текло, под ногами вместо колючей травы были мягкие ковры, и на стене висел 60-дюймовый телевизор, а не свежая паутина. Все же Светлана была девушкой, необычной во всех отношениях. У большинства современных ей представительниц слабого пола меркантильность играла ведущую роль. Какая любовь, о чем вы, если появился шанс захомутать богатенького и, палец о палец не ударив, купаться в роскоши. У отпрысков состоятельных родителей имелись свои заморочки. Главное, достойная партия, чтобы жених или невеста были на слуху у СМИ, являлись известными миру персонами. Остальное – мелочи, на которые разумный человек не станет обращать внимания. Светлана жила своими представлениями. Тут свое влияние оказали и тяжелые тренировки, благодаря которым для нее комфорт имел второстепенное значение. Главное, чтобы человек нравился. Девушка осознавала, что красивой может сама выбирать парней, с которыми будет встречаться. Поэтому слова отца как в одно ухо влетели, так и с другого вылетели. Подумаешь, Юрий хорошо зарабатывает. Она и сама не на паперти побирается, машину получила на совершеннолетие. Сначала ее привлекла его какая-то детская настойчивость. Взрослый парень, уже мужчина, а ухаживал за ней, будто школьник. Никаких поползновений, попыток обнять или поцеловать. Иногда словно ненароком тронет за руку и краснеет, будто совершил что-то неприличное. В общем, давал понять, что ради чисто платонических отношений с ней он готов пожертвовать плотскими удовольствиями с любой другой девушкой. Светлана подумала, что раз пока на горизонте не видно того единственного, за которым бы она пошла хоть на край света, можно встречаться с Юрием. По крайней мере, он куда лучше тех нахалов, которые, едва познакомившись, норовят впиться в ее нежную кожу слюнявыми губами. Это как минимум. Самые наглые уверены, что за проставленный коктейль девушка обязана незамедлительно расплатиться натурой. Да еще с ухмылкой заявляют, мол, вы, бабы, все такие. А вот она не такая, и сама решит, кого и когда пустить в свою постель. Хотя с Юрием насчет постели все решилось до неприличия быстро. 2 месяца он нарезал вокруг нее круги, будто кошка вокруг сметаны, ограничиваясь лишь вздохами и влюбленными взглядами, но когда Светлана дала понять, что готова перевести их отношения в нормальное эротическое русло, от первого поцелуя до полноценного секса прошло всего несколько дней. Превращение Светланы из девушки в женщину прошло буднично, впрочем, как и все в этом мире, ведь даже смерть человека оставляет окружающий мир безразличным, не разверзаются небеса, не раздается оттуда скорбное пение ангелов. Также идет дождь, или падает снег, или светит солнце. Только мы, люди, придаем этому событию мрачную торжественность. По уверенным действиям Нестерова в постели, Светлана поняла, что она у него не первая. Но это знание оставило ее равнодушной, и она не могла сообразить почему, то ли из-за непоколебимой уверенности, что все увлечения Юрия остались в прошлом, и теперь ему нужна только она одна, то ли из-за того, что ревность, спутница любви, которой Светлана к Нестерову точно не испытывала. Что такое любовь? Значит, где-то есть чувство гораздо сильнее желания наесться мясом иммунного, и она бы могла его испытать, но волей коварного случая лишилась возможности найти свое счастье. По щеке мамбы скатилась обжигающая слеза, которая будто смыла все картины ее отнятой жизни. В споровом мешке мамбы созрела первая жемчужина. Для нее, как и для всех элитных, это был единственный момент, когда они вспоминали свое прошлое, чтобы потом забыть его навсегда. Значит, отказали, утес поскреб, заросший щетиной подбородок. Сказал мужикам, чтобы вместо сломавшейся привезли нормальную бритву, так они приволокли электрическую. А я всю жизнь брился станком, идиоты. Кто, мужики? Вкратчиво поинтересовался. Софт, не притворяйся таким же, ты сам отлично понял, о ком идет речь. Я просто в максимально лестных выражениях охарактеризовал руководство городца. Могу сбегать, передать им мнение вашего превосходительства. Пойдешь в отпуск, сбегаешь. Ух ты, мне полагается отпуск. Не знал. Это мы еще посмотрим на твое поведение. Кстати, зайдешь к коменданту, ребята привезли из Грозового твое имущество. Быстро они. Ты думал, что мы работаем в лучших традициях бюрократии? По принципу обещанного 3 года ждут. И еще, завтра состоится суд над фальшивомонетчиком. Событие уникальное, поэтому ажиотаж в городе большой, а зал маленький, всего на 400 мест. Но администрация как бы по долгу службы обязана присутствовать. Если хочешь, у того же коменданта возьмешь пропуск. Надо же, кто-то специально добыл оборудование, чтобы штамповать фальшивые деньги, удивился Софт. Да нет, отмахнулся утес, ты же сам понимаешь, что в наших условиях наладить штамповку монет весьма накладно, а вчинка не будет стоить выделки. Просто один ушлый рейдер, потроша кластер, наткнулся на мешок с белорусскими копейками и выдавал их приезжим лохам за наши деньги. Финансовая система Елании являлась образцом рационального примитивизма, хотя в сообществе иммунных спаранов накопилось заметно больше, чем требовалось для изготовления живчика. Их ценность оставалась заметно выше ценности банки консервов, чайника или даже предметов одежды, которые можно было легко добыть в любом городском кластере. Но печатание денег при местном технологическом развитии являлось трудной и затратной задачей, а в одном из кластеров постоянно обновлялся банк с кучей мелочи. Вот руководство Елании приняло эпохальное решение считать спараны рублями, а копейки так и останутся копейками. Надо сказать, что ценность местных денег заметно превышала таковую в Новой России и даже Советском Союзе. За 1 копейку можно было купить килограмм сахара или пачку сигарет. Впрочем, разовая зажигалка тоже стоила копейку. На этом несовершенстве местной денежной системы кое-кто делал свой маленький бизнес. Набирал охапками всякой мелочевки типа одноразовых шариковых ручек и продавал с немалой выгодой. Да, интересно будет глянуть на этого махинатора, решил Софт. Хотя смотреть было особенно ни на что. Обычный мужик, каких в Елане сотни, явно из гражданских, непривычно безоружный и заметно смущающийся из-за сфокусировавшихся на нем сотен взглядов. А еще он сильно нервничал ввиду полной неопределенности. Если бы уже были прецеденты, фальшивомонетчик мог бы догадываться, что ему грозит. Но он был первым, до него никто не додумался сбагривать простакам не имеющие ценности монеты. Собравшихся в зале зевак ждало сильное разочарование. Они жаждали затяжной драмы, своеобразной мыльной оперы, только в жизни, с завязкой, внезапными сюжетными поворотами и драматическим финалом. Что-то вроде того, как умирающий от подсыпанного злодеем яда жених оказывается перепутанной в роддоме и сменившей пол сестрой-близняшкой невесты. На деле вышло гораздо скучнее и завершилось в течение часа, из которого 20 минут судьи совещались. Фальшивомонетчик попытался утверждать, что затеял свою аферу не корысти ради, а желая пошутить. Но обвинитель тут же выудил из тощей папки бумагу, в которой говорилось, что обвиняемый проигрался в пух и прах и залез в долги. Поскольку был он рядовым наемным грузчиком, собирающим в кластерах хабар под охраной вооруженных бойцов, то зарабатывал скромно и не имел возможности расплатиться. Поэтому и решился на аферу. Стороны немного поспорили. Фальшивомонетчик утверждал, что от сбыта копеек и прибыль копеечная. Обвинитель вроде бы согласился, но тут же, выдержав театральную паузу, сообщил, что в мешке находилась сумма, превышающая долг обвиняемого. Единственная интрига заключалась в том, какой приговор вынесут фальшивомонетчику. Большинство сходилось во мнении, что ему придется искупать свою вину на самых грязных или тяжелых работах. Но суд решил иначе. Мужчину приговорили к изгнанию из Елани с занесением в ментальную карту описания его художеств. Софт поплелся обратно в свой кабинет, который ему дали исключительно потому, что в монументальном здании хватало пустующих помещений. Одно время даже хотели выделить 1 этаж под жилье, но утес воспротивился. Глава Елани заявил, что надо мыслить на перспективу. Поселение разрастается, соответственно, будет увеличиваться административный аппарат. И что тогда? Прикажете выселять людей или возводить для чиновников новое здание? Софт плюхнулся в кресло, похуже, чем у утеса, но тоже из кожи. А другие при разграблении кластеров брали редко, ведь мебель доставалась даром, средства тратились на перевозку и охрану. Поэтому и затаривались ценными вещами, которые в обычной жизни мог себе позволить человек с доходами выше среднего. Без стука распахнулась дверь в комнату, надо же, вошел утес собственной персоной. При этом главный начальник счел нужным пояснить: шел мимо, дай, думаю, зайду. К чему эти формальности? Тащиться к себе, потом через секретаршу вызывать тебя. Мы же не в Кремле. Да, на Кремль здешние места не очень. Похоже, согласился Софт. Вот по какому делу. Нужно подключить наши охранные системы к компьютерам и вывести на единый пульт. Подчеркиваю, все системы, а не только видеонаблюдение. Сумеешь? Программу я сверстаю, но тут должны хорошо поработать техники. Для меня камеры, микрофоны и прочая электроника – темный лес. Техники найдутся. Главное – свести воедино их усилия. Утес помолчал и вдруг совершенно неожиданно сменил тему, вываливая что-то свое, наболевшее. Как думаешь, Софт, нужны в Улье бизнесмены? Как же без них? Ведь наши магазины, ремонтные мастерские, гостиницы – это тоже бизнес. Я уже молчу про торговые караваны. Верно. Скажу больше, у людей есть разные врожденные таланты. У одного певческий дар, второй рисует замечательные картины, а третий, не напрягаясь, будто играючи, делает деньги. Забрось такого на необитаемый остров, он и там станет миллионером. Время от времени подобные типы оказываются в Улье. С первого взгляда безнадежный человечишка, стрелять не умеет, хабар ищет чуть лучше слепого, а посмотришь через годик, он уже живет в отдельном доме и хранит в банке десяток жемчужин, хотя элиту видел только на фотографиях. Таких людей мало, осторожно заметил Софт, их и не может быть много с нашими скудными ресурсами. И это хорошо. Ты знаешь, я не против богатых, но у некоторых из них есть отвратительная привычка. Достигнув определенного уровня, они начинают бесцеремонно лезть в дела города. Большие деньги всегда стремились в большую политику. И тут действует принцип обратной связи. Деньги питают разные политические группы, а те, в свою очередь, дают бизнесмену возможность делать еще большие деньги. Зришь в корень, парень. Конечно, в Улье труднее проворачивать сомнительные махинации, здесь очень многое на виду, но, с другой стороны, гораздо легче нарушать законы. 4/5 населения мужчины, из них большинство вооружены. Невозможно контролировать такую ораву. И когда у тебя серьезные ресурсы, открывается широкое поле деятельности. Можно тайно сформировать отряд боевиков, одновременно подкупив важную шишку из администрации. И вот как быть, если почти уверен, что этот человек действует в интересах своего хозяина, а допрашивать его с участием ментата запрещено. Допросить хозяина, тут же предложил Софт самый очевидный ход. С досадой махнул рукой утес. Раньше надо было допрашивать. Сейчас это уважаемый человек, которого нельзя тронуть без веских на то оснований. Ладно, куда-то меня не туда занесло. Я забыл спросить, как твой первый марафон, нормально прошел? Может, жалобы есть или замечания? Жалоб нет, а вот маленькое замечание имеется. Меня один ретивый служивый хотел использовать в качестве живой мишени. Софт благоразумно не стал уточнять, при каких обстоятельствах это произошло. Хорошо бы на такие случаи иметь бронежилет, вот только тяжелая горгора замедлит скорость бега. Ясно, тебе кто-то нашептал про бронники, внешников, как я понимаю наших предков, вырывавших языки. Насколько проще было бы работать с немым персоналом. А так, болтун, находка для шпиона. С другой стороны, чего ему пылиться на складе, бери, пользуйся. И не смотри, что он такой легкий, этот жилет держит пулю от Калашникова, проверено. Довольный собой, Софт возвращался с места схватки монстров. Он воспользовался затишьем на работе и отправился за добычей. На глаз трупов было несколько меньше. Значит, он мудро поступил, не став лезть в гущу тел. Кто-то из зараженных был тяжело ранен и запросто мог отправить Софта в царство мертвых. На вес добыча была внушительнее, чем в прошлый раз, но сейчас ее венчала только одна красная жемчужина. Зато гороха без счета. Хватит года на три, если глотать его, как советуют знатоки, раз в неделю. Раздавшаяся со стороны дороги пулеметная очередь заставила софта остановиться. Он сменил курс и осторожно приблизился. На дороге разворачивалась очередная драма улья, и в который раз виной тому была человеческая беспечность. Ну вот кому взбрело в голову, что по дорогам Запада можно раскатывать караваном из грузовика и двух внедорожников. Да, на грузовика стоял тяжелый пулемет ПТВ калибра 14,5, а один из джипов огрызался кордом, и, случись дело в чистом поле, караван мог отбиться. Тот же ПТВ способен перевести на инвалидность любую элиту. Но высшие зараженные умеют выбирать места для атаки. Твари засели в единственной на десяток километров вокруг низине, заросшей чахлыми деревьями и густым кустарником. А в караване явно не было сенса. Но раз такое дело, не жмись, обработай подозрительное место хорошей порцией свинца. Нет, мужики сунулись в низину на авось. Вот им и прилетело. Грузовик с ПТВ-элитник накрыл сразу. Пулеметчик даже дернуться не успел. Пулемет внедорожника выпустил всего одну очередь, и рядом с машиной распластался кто-то из средних зараженных, то ли топтун, то ли рвач. Софту не удалось толком рассмотреть. А вот Рубер до внедорожника добрался и орудовал там с присущей ему свирепостью, игнорируя вылетающие из салона автоматные очереди. Несколькими взмахами лап он раскурочил пулемет с турелью, а затем начал деловито срывать крышу легковушки. Тут подоспела группа поддержки монстра, и в автомобиле стало некому стрелять. Элитник действовал в гордом одиночестве. Могучим ударом монстра прокинул грузовик на бок. Пулеметчик, с размаха приложившись темечком о землю, лишился чувств. Элитник принялся бодро разбирать на запчасти опрокинутую машину. Его, как и Рубера, бессмысленно обстреливали из автоматов. Пули, рикошетившие от брони, с большей вероятностью могли ранить самих стрелков. Монстр избавил грузовик от лишнего с его точки зрения металла и начал собирать в кучку добычу. Самый шустрый боец выскочил из кузова и пробежал метров 30, когда его закоптил глазастый лотерейщик из свиты. Элитник грозно рыкнул, мол, верни тушку на место. Судя по тому, что рядом с ним уже лежало четверо убитых, пировать он собирался по принципу «а что не съем, то надкушу». Печальная судьба третьего экипажа выпала из поля зрения софта. Он застыл на месте, остро чувствуя собственную беспомощность. Рядом с ним жестоко убивали людей, а он ничем не мог им помочь. Посредственный стрелок, даже из инопланетного автомата в лучшем случае он мог положить одного-двух слабейших зараженных стай. Это была бы даже не месть, а жест отчаяния. Софт не стал брать оружие в руки, а, еще раз окинув взглядом печальную картину, отправился домой. В администрации Елани царило нервное возбуждение. Пока гонец отсутствовал, пришла новость о подходе каравана южан. Информация об этих людях была весьма скудной. Они крайне неохотно брали в свои караваны жителей северных районов и скупо рассказывали о своих землях. Точно было известно одно. Южане каким-то образом поставили на поток добычу скрипберов. Эта информация даже у самых отчаянных смельчаков отбивала желание без разрешения хозяев навестить южные края. С людьми, охотящимися на самое кошмарное порождение улья, шутки плохи. В Елане южан интересовали только зенитки и снаряды к ним. Оружие они всегда обменивали на белый жемчуг. Софт с интересом наблюдал за появлением гостей, хотя ничего из ряда вон не было. Люди как люди, только явно среднеазиатских кровей. Транспорт похож на тот, который Софт уже видел много раз, а зенитная установка явно куплена здесь, в Елане. Танк несколько отличался от привычных советских, но все же это был танк, а не летающая тарелка. Удивила только машина, в которой, как нетрудно было догадаться, прибыл сам купец. Большущий свадебный лимузин переделали под здешние условия, усилив броней и навесив на все окна, кроме лобового, решетки. Наверняка и мотор заменили на более мощный. Довольный Софт отправился в свою квартиру. Доволен он был не зрелищем, а распоряжением начальства не мельтешить без надобности на работе, пока идут терки с пришлыми купцами. Впрочем, имелись обоснованные сомнения, что такая лафа затянется надолго. Дело налаженное, цены давно оговорены, чего тянуть. Часа за глаза хватит для соблюдения всех формальностей. Софт ошибался, день он предавался безделью, а на следующий после обеда его вызвал корнет, формально являвшийся непосредственным начальником Софта. «Мы решили отправить тебя на юг», – ошеломил он подчиненного. «Меня, что я там забыл?» От неожиданности выпалил Софт. «Теплое море, горячие девочки», — ухмыльнулся корнет. Софт молча уставился на него, не зная, Как ответить на такое издевательство? Для начала я обязан ввести тебя в курс дела. Совсем другим, деловым тоном продолжил Корнет. Уже много лет мы ведем однообразную торговлю с югом. Они поставляют нам жемчуг, мы им пушки и снаряды. В последние годы торговлю монополизировал Ахмед. По слухам, у него волосатая лапища в правительстве Харизмастана. Хотя есть и другая причина. Путешествие на юг выглядит детской прогулкой, однако на самом деле крайне опасно. Надо собирать мощный конвой, что для торговца, везущего 2-3 жемчужины, довольно накладно. Поэтому весь бизнес сосредоточился в руках одного человека, который снимает с торговли все сливки. Но, как ты понимаешь, в этом деле есть и другая сторона, то есть мы, предположил Софт. Вот именно, и мы тоже не отказались бы получить часть доходов. Вчера Утес предложил Ахмеду чередоваться караванами, то есть один собирают южане, второй мы. Ахмед уклонился от прямого ответа, но уже позже в разговоре туманно намекнул, что иногда нужную вещь покупают, а иногда захватывают силой, и совершенно неожиданно предложил, чтобы один из нас отправился с ним погостить на юге. Наверное, он хочет продемонстрировать нам боевую мощь своего государства, чтобы мы боялись и больше не заикались о взаимовыгодной торговле. Молодец, мы с Утесом пришли к тому же выводу. Теперь ты понимаешь, почему мы выбрали именно тебя. Не совсем. Посланец должен занимать достаточно высокое положение в Елане, а кто я такой? Мальчик на побегушках. Запомни, Софт, посланец никому ничего не должен, а новый караван в Елане отправится только через 2 месяца. Мы не можем на такой срок отрывать отдел ценных работников. Ясно. Поскольку я, человек новый, еще толком не притерся к вашему механизму, без меня легко обойтись. Можешь обижаться, но это именно так. Вдобавок ты достаточно умен. Мамба постилась уже несколько дней в улье. Такое происходило сплошь и рядом. Если поблизости не оказывалось свежего городского кластера, то оставалась лишь охота на иммунных. Но те были добычей зубастой, порой огрызались так, что даже от развитых тварей летели пух и перья. Элита тем и отличалась, что ее представители умели худо-бедно определять степень опасности и лезли на рожон лишь в тех случаях, когда голод вынуждал забыть обо всем на свете. Да, Улья здесь расстарался. Как люди теряли силы без живчика, так и высшие зараженные утрачивали свой зачаточный разум без свежего мяса. Низшие, обращенные в качестве пищи, им не годились от слова совсем. Но мамба еще сохранила память и вышла к уже знакомому ей заповеднику незадолго до начала перезагрузки. Она первая нюхала жировавшую в этих местах стаю и обошла ее стороной. Конфликт с местным элитником не входил в ее планы. А заповедник большой, тут всем еды хватит, если успеешь вместе с ней унести ноги. Углубившись в лес, мамба увидела на поляне крупных животных, напоминавших коров, только другой масти и покрытых шерстью. Это были зубры, и вожак стаи, заметив угрозу, отважно преградил дорогу твари. А дальше, если бы кто-то из людей наблюдал за развитием событий, он бы не поверил своим глазам. Молниеносно развернувшись вокруг своей оси, мамба с ноги мощно заехала зубру в голову. Оказалось, у элиты восстанавливаются некоторые двигательные навыки из прошлой жизни. Огромное животное с переломанной шеей рухнуло на землю. Мамба, поднатужившись, вскинула зубра на плечо и бросилась вон из леса. Свежий кластер с заповедником собирал многих желающих полакомиться дичью. И далеко не всем везло так, как мамбе. Расположившись в 200 метрах от леса, она видела, как на опушку выбежал лотерейщик, а и недалеко ускакал. За ним пулей вылетел элитник, разъяренный тем, что какой-то низший зараженный осмелился браконьерствовать в его угодьях. Он догнал лотерейщика и на пальцах, вернее, на когтях, объяснил, что некрасиво посягать на чужую еду. Некрасиво и смертельно опасно. Мамби тоже досаждали любители перекусить. На дармовщинку, метрах в 30 с каждой стороны, водили жалами 2 рвача. Еще дальше расположились твари помельче, до судорог боявшиеся как элиту, так и рвачей, однако вынужденные рисковать из-за мучившего их голода. Но тем вообще ничего не светило, тогда как рвачи еще могли надеяться, что им перепадут остатки, весившие под тонну туши. Они не знали, что мамба долго голодала и теперь не собиралась делиться своей добычей. Сколько влезет, проглотит сейчас, а остальное унесет в укромное место. Для такой элементарной последовательности действий ума у нее хватало. Она нашла укромную ложбинку, где и собиралась провести все время, пока от добычи не останутся рожки да ножки. Сытость подействовала на нее, как и на любое другое живое существо. Мамба блаженно растянулась во весь свой немаленький рост на пышной траве. Пройди сейчас неподалеку иммунный, и она бы поленилась гоняться за ним. Но получилось все с точностью да наоборот. Сначала мамба услышала шум едущей машины. Затем автомобиль остановился, с минуту царила тишина, потом раздалось громкое пух, и в ложбине что-то взорвалось, окутав все едким, удушающим дымом. Мамба вскочила и пулей вылетела из ложбины. Иммунным только это и было надо. Громыхнул выстрел. Удар пули из тяжелой снайперской винтовки оказался так силен, что мамба едва удержалась на ногах. Полетели осколки костяной брони. В левом боку вспыхнувшим костром запылала резкая боль. Мамба грозно рыкнула и стала высматривать обидчиков. Метрах в 300 от нее замер автомобиль, перед ним лежал человек и целился из установленной на сошке дальнобойной снайперской винтовки. Мамба, конечно, не могла знать, что ее убойная сила с запасом хватит для убийства свежего элитного, но она почуяла смертельную опасность и резко ушла в сторону. Это ее спасло. Пуля, нацеленная точно в голову, лишь скользнула по виску, покоребав броню. Мамба бросилась прочь от добычи, превратившейся в охотника. Но ее не собирались так просто отпускать. Громыхнул еще один выстрел, на этот раз таки сбив беглянку с ног. Теперь боль миниатюрным снарядом взорвалась чуть выше поясницы. Мамба вскочила на четвереньки и, резко изменив направление движения, поскакала к лесу. Ее маневр сбил охотника с толку. Стрелку понадобилось время, чтобы развернуть винтовку. Зато следующие два выстрела прогремели чуть ли не друг за другом. Одна пуля вжикнула над головой, а вторая угодила в район поясницы. Только теперь не выше, а ниже ее, что было вполне объяснимо. У улепетывающей мамбы самой крупной мишенью оказалась ее пятая точка. Пуля достала кость, взвывшая от боли мамба, сбросила темп бегства. На ее счастье то ли шум автомобильного двигателя, то ли грохот выстрелов привлекли вторую тварь, наверняка рангом пониже и оттого менее сообразительную, что не отменяло ее смертоносности. Скорее всего, это был рвач или топтун, так как после нескольких автоматных очередей, не произведших на атакующего монстра летального впечатления, в дело вступил снайпер. Ему хватило одного выстрела, но пока он переключался с одной цели на другую и обратно, мамба успела оказаться у спасительного леса. Последний выстрел снова обжег ее многострадальные ягодицы. Мамба кое-как забралась в лес. Две из полученных ран были достаточно серьезными, однако благодаря повышенной регенерации зараженных она сможет опять выходить на охоту. А новый опыт сделал ее еще опаснее. Теперь мамбу станет труднее убить, а, значит, она сама будет убивать намного дольше. Ахмед разместил дорогого гостя в своем лимузине. Теперь Софт понял, почему лобовое стекло в нем не было достаточно надежно защищено. Водительское место от салона отделяла бронированная стенка, то есть шофер сильно рисковал, зато пассажиры находились в безопасности. Пока тварь будет взламывать броню, ее успеют от души нашпиговать снарядами. Вместе с Ахмедом ехала женщина, по слухам, его вторая или третья жена. Корнет пояснил, что нельзя таращиться на жен южан, это считается чуть ли не личным оскорблением, поэтому Софт большую часть времени с любопытством поглядывал в окно. Север и юг разделяло около 400 километров. Из них 300 дорога шириной метров 20 была зажата между почти непрерывной чередой мертвых кластеров и огромным озером. Берега озера поросли высоким и густым кустарником, где то и дело устраивали засады зараженные. Так было угодно Улью или его загадочным хозяевам. Ведь, казалось, чего проще. Для обеспечения безопасности достаточно вырубить узкую полоску кустарника. Много лет тому назад так и сделали, причем не просто вырубили, но и тщательно выкорчевали. Однако очень быстро кустарник вымахал снова, причем еще гуще и выше. Но не это оказалось самым печальным. В стеблях нового кустарника содержался яд, опасный даже для жителей Улья. При рубке яд брызгал во все стороны, заставляя людей корчиться от невыносимой боли. Сгоряча власти обратились в научный центр Улья с требованием найти управу на зловредную растительность. Их тут же остудили резонным замечанием. Если Улью надо, чтобы вдоль озера рос кустарник, он на любое наше действие даст адекватный ответ. Кусты оставили в покое, а в путешествие неизменно брали сенса. Против сенсов Улей не возражал, и их помощь заметно повышала эффективность скорострельных зениток. Ахмед не отличался разговорчивостью и, убаюканный монотонной ездой, Софт задремал. Проснулся он от едва заметного толчка. Караван остановился у ворот Тимура, столицы Харизмастана. Софт протер глаза, не столько отгоняя сон, сколько от удивления. Город окружали чисто символические, скорее декоративные стены. Создавалось впечатление, что о топтунах, рвачах и элите тут знают только понаслышке. Больше того, ничья любопытствующая морда не сунулась в лимузин. То ли город охраняли спустя рукава, то ли Ахмед здесь был хорошо известен. По размерам Тимур превосходил Елань В. несколько раз. Лишь через 10 минут лимузин остановился у ажурной стены, сквозь которую проглядывал утопающий в зелени дворец. Ахмед наконец соизволил обратиться к Софту. «Проходи, уважаемый, будь, как дома». Как дома не вышло. В самом деле, какой? Хозяин поселится не в роскошных апартаментах, а в стоящем на отшибе домике. А именно туда Софта и определили. Для дворца он рылом не вышел, хотя жаловаться было грешно. В домике, который, скорее всего, являлся гостевым, было все для комфортного проживания. Комнаты по восточной традиции утопали в коврах, повсюду стояла разнообразная техника, а из кранов круглосуточно текла горячая и холодная вода. Для обслуживания гостя выделили симпатичную и, как выяснилось чуть позже, не отягощенную условностями девицу. То есть по всем параметрам это жилище превосходило квартиру Софта, но ему было с чем сравнивать. Однажды его пригласили во дворец Ахмеда. Такую роскошь Софт видел только на картинках в интернете. В целом Ахмед редко вспоминал о госте, поручив его заботам служанки, а та, явно проинструктированная хозяином, при каждом удобном случае на разные лады исполняла одну и ту же композицию под условным названием «Нет под небом уля государства богаче и сильнее харизмастана». Софт не обижался на то, что хозяин его игнорирует. Напротив, он был этому рад, ведь Софт получил от утеса немножко денег и секретные инструкции. Главу Елани интересовала военная мощь южан, а конкретно то, способен ли харизмастан на агрессию против северян и, в частности, Елани. К некоторому удивлению Софта его никто не контролировал. Видимо, напыщенные южане полагали, что никакой достойной внимания информации гостю в городе не обломится. Его жители слишком цивилизованы, чтобы снисходить до общения с варваром. Ахмед и компания почему-то запамятовали, что земной прототип харизмастана раскатали по кирпичику именно варвары. Не учли они и магической силы гороха, этой универсальной валюты улья. А в Тимуре, как и везде, хватало граждан, готовых по договорной цене продать родину. Жаль только, что у этих граждан не висело на шее табличек с указанием объекта продажи и его стоимости. Пришлось Софту искать самому, иногда рискуя здоровьем, поскольку даже самые безобидные вопросы у некоторых неадекватных аборигенов провоцировали желание удовлетворить любопытство иностранца хорошей зуботычиной. Но кто ищет, тот всегда найдет. Вот и Софт отыскал подходящего человечка. Человечек оказался себе на уме, почуяв заинтересованность собеседника, нагло заявил, что он профессор истории, и его лекции дорого стоят. Софт в ответ достал из кармана несколько горошин. Большая часть информации о юге в Елане проходила по категории слухов, и слухи эти в основном подтвердились. Действительно, южанам очень крупно повезло. Обосновавшиеся рядом с ними внешники оказались людьми гуманными, предпочитавшими войне торговлю. Собеседник, назвавшийся Саидом, рассказал поразительную историю. Инопланетяне дали в кредит несколько образцов своего оружия, которое Саид привычно называл пушками. Три пушки были лазерами, а последняя действовала по неизвестному для землян принципу, временно парализуя внешнюю поперечно-полосатую мускулатуру живых существ. То есть сердце продолжало работать, как и гладкая мускулатура внутренних органов. Это оружие позволяло брать живьем любую тварь улья. Взамен инопланетяне потребовали по несколько экземпляров монстров всех стадий развития и белый жемчуг. То есть при всей своей технологической развитости они не рискнули связываться с живым скрипбером. На этом сотрудничество временно прекратилось. Инопланетяне выделили активное вещество белого жемчуга и начали синтезировать его в массовом количестве. Параллельно они построили три фермы. В первую внешники собирали жертв перезагрузки. Им не составило труда найти способ определения иммунных. Их они передают южанам, а заразившимся скармливают экстракт активного вещества белого жемчуга, спасая их от превращения в монстров. Таким образом, у инопланетян оказывается несколько тысяч человек, которых они переводят на другую ферму, расположенную поблизости от перезагружающихся кластеров. Год обитателей фермы кормит, поет, возит по улью для профилактики трясучки, а затем переводит на третью ферму, хотя правильнее ее было бы назвать убойным отделом. Там у людей вырезают органы, а когда они утрачивают способность к регенерации, разбирают на запчасти, но все равно потроха им умных, сумевших продержаться несколько лет в улье, имеют значительно большую ценность. Поэтому внешники выкупают у южан приговоренных к смертной казни преступников. Тоже за оружие, предположил Софт. Ну, ты раскатал губу, усмехнулся Саид. Они дают заряды к своему оружию. Одного смертника меняют на заряд, которым можно прикончить трех элитников. Ага, вот почему южане закупают у нас зенитки и снаряды, понял Софт. Будь у них в достатке инопланетное оружие, они бы носа к нам не показывали. Или, наоборот, пришли, всех зачистили и заселили освободившиеся территории. Даже на скрипберов охотимся с вашими пушками. Инопланетное оружие только для подстраховки, продолжил Саид. Оно у нас для целей пострашнее. Султанат постоянно нарывается. Про султанат у Софта были еще более скудные сведения. Да, есть такое государство к западу от Харизмастана, вроде бы заселенное выходцами из Ближнего Востока, но сколько их, чем живут, неизвестно. Султанат тоже контактирует с инопланетянами, спросил он. Откуда? Там же Запад, внешки нет. Зато в султанате народа больше, чем у нас, и постоянно грузится военная база НАТО. Чего там только нет, даже истребители четвертого поколения. Как же черные кластеры, напомнил Софт. Есть на границе участок, от которого до Тимура свободный воздушный коридор, ни одного мертвого кластера. Если бы не пушки внешников, Тимур лежал бы в руинах. Да и то, пока наши стрелки приноровились сбивать их фантомы, израсходовали почти все заряды. Хорошо, что несколько вражеских пилотов катапультировалось. Их быстренько приговорили к смертной казни и отправили инопланетянам. С той атаки у нас с султанатом худой мир. Они к нам не лезут, мы тем более, только на границе постреливают. На словоохотливого южанина Софт потратил 10 горошин, но оно того стоило. Конечно, дело разведчика, передать информацию, а там пусть начальство решает. Однако на месте утеса Софт попытался бы разведать дорогу к гуманным инопланетянам. Тех же муров развелось, как собак нерезанных, сектантского сброда опасного толка тоже хватает. Зачем их убивать на месте, когда можно выгодно обменять? И, кто знает, возможно, атомиты представляют для развитой цивилизации интерес. Ух, да чего же захватывающие перспективы открываются. Элиту можно будет бить, как тараканов тапками скрипберов валить налево и направо, а то и в само пекло наведаться. И южане станут приезжать с нормальными товарами. А то, что это они зациклились на жемчуге, у них хватает разных вкусностей, Софт в этом убедился. Возможно, это было простым совпадением, а, возможно, за Софтом умело шпионили. Однако уже на следующий день Ахмед предложил своему гостю одну маленькую, но захватывающую поездку. До этого за месяц с лишним Софта побаловали единственным развлечением. Зато каким? Он участвовал в охоте на скрипбера. Ну как участвовал, нервно покурил в сторонке. Ему дали возможность полюбоваться на легендарную тварь, а затем от идущей в центре машины ударил луч. Гигант замертво рухнул, охота закончилась. Теперь, после беседы с корыстолюбивым южанином, Софт понимал, что перед ним, говоря по-русски, выпендривались, истратив ценнейший боеприпас. Тогда же он с вполне объяснимым страхом подумал, что против южан даже объединенным силам северян ловить нечего, одна такая игрушка выкосит любую противостоящую армию. Но Ахмед сумел еще раз удивить гостя. Хотя, начиналось все как-то буднично, прозаично. На обычных джипах они отправились к городской окраине. Там, недалеко от ворот, стояло здание из массивных камней с большими металлическими воротами. По знаку Ахмеда ворота разошлись, и из здания величественно, если можно так сказать о жуткой твари, выплыл скрипбер. Софт охнул от изумления. На спине чудовища виднелась деревянная будочка, и там сидел человек, ручной скрипбер. Софт даже вообразить себе не мог ничего подобного.